Глава 17. Как вам не стыдно? То, что Мишке в настоящее время живет в Гейдельберге на Бургвек-9, ездит на Ситроене ДС Кабриолет, государственный номер HD-CZ-985, не имеет ни жены, ни детей, получает, будучи регирунгсратом, около 55 тысяч марок и аккуратно выплачивает личный кредит в размере более 30 тысяч марок, взятый в банке городского коммунального хозяйства, мне еще в пятницу сказал мой коллега Хемельскопф из бюро кредитных историй. В субботу в 7 утра я был уже на Бургвек. Бургвек — это маленькая, закрытая для автомобильного движения часть улицы, уходящая в гору и ведущая к замку. Жителям приблизительно 5 домов в нижней ее части разрешается парковать там свои машины, и у них есть ключ к шлагбауму, отделяющему Бургвек от нижнего Фаулерпельца. Название улицы. Я обрадовался, увидев машину Мишки. Это было загляденье, а не машина. Зеленая, цвета бутылочного стекла, сверкающая хромированными частями с кремовым верхом. Вот, значит, на что пошли денежки, взятые в кредит. Свою машину я припарковал на крутом повороте новой Шлоссштрассе, там, где почти отвесная прямая лестница ведет вниз к Бургвегу. Машина Мишки стояла передом к подъему. Когда он поедет, мне нужен будет запас времени, чтобы одновременно с ним оказаться на нижнем Фаулерпельце. Я занял наблюдательную позицию, с которой хорошо просматривался вход в его дом. Меня же оттуда было не видно. В половине девятого в доме, который я принял за соседний, на уровне моих глаз открылось окно. Из него высунулся голый Мишки. Он потянулся и глубоко вдохнул уже теплый утренний воздух. Я в последний момент успел спрятаться за афишной тумбой и осторожно выглянул. Мишка меня не заметил. Он зевнул и начал делать наклоны. В 9 он вышел из дома, пошел на рыночную площадь перед церковью Святого Духа, съел там 2 сэндвича с лососем, выпил кофе в драгсторе в переулке Кеттенгассе, пофлиртовал с экзотической красоткой за стойкой бара, потом кому-то звонил, читал «Франкфуртер Руншау», сыграл блиц-партию в шахматы, сделал несколько покупок, отнес их домой, вышел с большой сумкой и сел в машину. Драгстор — аптекарский магазин с дешевым баром, продажей мороженого, кофе, журналов и тому подобное. Он явно собрался купаться, на нем были футболка с надписью «Grateful Dead», название известной американской рок-группы, и обрезанные джинсы, из которых торчали тонкие бледные ноги в сандалиях. Ему нужно было развернуться, но шлагбаум внизу был открыт, так что мне стоило больших усилий не отстать от него на своем кадете и пристроиться к нему, пропустив вперед одну машину. Мне был слышен рев музыки из его колонок. «Он притворщик», — пела Мадонна. Он двигался к автостраде в направлении Мангейма. В Мангейме он со скоростью 80 км в час проехал мимо павильона ДАЦ, всеобщий германский автоклуб, и административного суда. Потом поехал вдоль верхнего Луизенпарка. Неожиданно он резко затормозил и повернул налево. Когда я, пропустив встречные машины, тоже повернул, Мишки уже не было видно. Я медленно поехал дальше в поисках зеленого кабриолета. На углу Ратенау-штрассе я услышал громкую музыку, которая вдруг резко оборвалась. Я осторожно двинулся дальше. Мишки вышел из машины и вошел в угловой дом. Не знаю, что мне первым бросилось в глаза, адрес или машина фрау Бухендорф, поблескивавшая серебром перед церковью Христа. Я опустил правое стекло и перегнулся к окну, чтобы взглянуть на дом. Сквозь кованую решетку ограды и заросший сад я увидел балкон на втором этаже. Там целовались фрау Бухендорф и Мишке. Ну, надо же было такому случиться, чтобы именно эти двое оказались любовниками. Мне это было совсем не кстати. Следить за человеком, который тебя знает, вообще гиблое дело. Но если тебя обнаружат, можно сделать вид, что это случайная встреча и кое-как выкрутиться. Теоретически это возможно и с двумя знакомыми, но только не с этими. Фрау Бухендорф представила бы меня Мишке частным сыщиком, а тот представил бы меня ей свободным журналистом Зельком. Если они поедут купаться, мне придется торчать за забором. Жаль, я так радовался возможности совместить полезное с приятным и специально захватил свои бермуды, Фрау Бухендорф и Мишки все целовались, причем страстно. Кажется, в этом было еще что-то, что мне пришлось не по душе. Я был уверен, что они поедут на машине Мишки. Она стояла уже с открытым верхом. Я проехал немного дальше по Ратенауштрассе и припарковался так, чтобы видеть в зеркале садовые ворота и Ситроен. Через полчаса они проехали мимо меня, я заслонился газетой, потом поехал за ними через Суэцкий канал к озеру Штоленверт. Суэцкий канал, так жители Мангейма в шутку называют туннель, соединяющий центр города с районом Линденхоф. Оно находится на южной окраине города, и вокруг него устроены два клубных пляжа. Фрау Бухендорф и Мишке отправились на пляж общества почтовых служащих. Я остановился перед входом. Сколько времени, интересно, сегодня могут провести на пляже молодые влюбленные? Когда я был молодым, на озере Мюггельзее купание растягивалось на несколько часов. Вряд ли это с тех пор кардинально изменилось. Я, правда, еще на Ратенауштрассе смирился с тем, что придется отказаться от купания. Однако перспектива просидеть 3 часа в машине или простоять возле нее побудила меня к поискам другого решения. Виден ли этот пляж с другого берега? Проверить это, во всяком случае, стоило. Приехав на противоположный берег, я сунул в сумку с пляжными принадлежностями свой цейсовский бинокль, унаследованный от отца кадрового офицера, который проиграл с этим биноклем Первую мировую войну. Я купил входной билет, натянул бермуды, втянул живот и вышел на солнце. Я выбрал место, с которого хорошо просматривался противоположный пляж. Народу вокруг было полно. Люди отдыхали семьями, группами, парочками и поодиночке. Многие загорали топлес, и даже некоторые матроны отважились обнажить бюсты. Когда я достал из сумки бинокль, на меня с разных сторон устремились осуждающие взгляды. Я направлял бинокль то на деревья, то на немногочисленных чаек, то на пластиковую утку, качавшуюся на волнах. Надо было захватить с собой орнитологический атлас, подумал я. Он бы, возможно, примирил возмущенную общественность с моим биноклем. Мне на несколько секунд удалось взять на прицел противоположный пляж. Расстояние вполне позволяло мне наблюдать за моей парочкой, но мне не дали такой возможности. «Как вам не стыдно!» — возмутился какой-то отец семейства, живот и груди которого напоминали убежавшие из кастрюли тесто. «Если бы мне кого-то и захотелось рассматривать!» То уж во всяком случае не его и не его жену, тем более в бинокль. Если вы немедленно не прекратите это безобразие, я вам разобью бинокль, старый кобель. Это был какой-то театр абсурда. Мужчины вокруг в буквальном смысле не знали, куда глаза девать. Одни, чтобы увидеть как можно больше, другие, наоборот, чтобы не увидеть лишнего. И я не рискую показаться старомодным, предположив, что женщины знают, что делают. И вот прихожу я, которого все это не интересует. Не то чтобы вообще, но, во всяком случае, сейчас мне совсем не до женских прелестей, у меня в голове только мое расследование, и именно меня подозревают, изобличают, обвиняют и упрекают в похотливости. Таких людей нужно бить их же оружием. «Это вам должно быть стыдно. При ваших формах вам не следовало бы загорать топлес», — ответил я и сунул бинокль в сумку. Кроме того, я встал, и он, увидев, что я выше его на голову, ограничился почти беззвучным ворчанием. Я прыгнул в воду и поплыл на другой берег. Выходить из воды я не стал. Фрау Бухендорф и Мишки расположились на самом берегу, под палящим солнцем. Мишки как раз открывал бутылку красного вина. Это давало мне, по крайней мере, час времени. Я поплыл обратно. Мой оппонент уже в гавайской рубашке решал с женой кроссворд и больше ко мне не приставал. Я купил себе жареную колбаску с горчицей и картофелем фри и принялся читать свою газету. Через час я уже поджидал их в машине на другом берегу, но они появились у турникета только в 6 часов. Тоненькие ножки Мишки покраснели, фрау Бухендорф шла с распущенными волосами до плеч, ее голубое шелковое платье оттеняло загар, они поехали к ней на Ратенауштрассе. Когда они вновь вышли из дома, на ней были короткие брючки в довольно смелую клетку и черный комбинированный кожано-вязаный пуловер, а на Мишке светлый льняной костюм. В нескольких шагах от дома они вошли в отель «Штайгенбергер» и направились в бар. Я терся в холле, пока не увидел, как они идут со своими бокалами от стойки бара в зал ресторана. Тогда я тоже пошел в бар и заказал авиатер. Бармен удивленно уставился на меня. Я объяснил ему состав коктейля, и он небрежно кивнул. Мы разговорились. «Представляете, как нам повезло?» — сказал он. «Только что здесь была парочка. Хотят поужинать в ресторане. Так вот, у него из бумажника выпала визитка прямо мне на стойку. Он, правда, сразу же сунул ее обратно, но я успел прочесть, что там было написано: «Инспектор ресторанного сервиса». «Мишленовец!» «Красный гид Мишлен», французский «Мишлен Люги Друж», иногда также упоминаемый как «Красный путеводитель», наиболее известный и влиятельный из ресторанных рейтингов. Гид выпускается с 1900 года и имеет трехзвездочную систему оценки ресторанов. Первый гид был выпущен Андре Мишленом, одним из основателей компании «Мишлен». «Один из тех, что составляет гид. У нас, конечно, хороший ресторан, но я на всякий случай сразу же сказал про него метрдотелю, так что этой парочке обеспечено сегодня такое обслуживание и такая еда, какие им, наверное, и не снились. А вам обеспечены две звездочки? Или на худой конец три скрещенных вилочки и ложечки? Будем надеяться». «Инспектор ресторанного сервиса. Черт побери! Сомневаюсь, что удостоверение подобного рода в самом деле существует. Богатая фантазия Мишки меня поразила не на шутку. В то же время мне стало как-то не по себе от этого маленького фокуса. Да и состояние немецкой гастрономии навело меня на печальные размышления. Вот, значит, к каким средствам уже нужно прибегать, чтобы добиться приличного обслуживания. На сегодня я мог со спокойной душой закончить слежку. Мои подопечные отправятся после последней рюмки кальвадоса к фрау Бухендорф или поедут к Мишке в Гейдельберг. Завтра утром, во время своей ранней воскресной прогулки до Церкви Христа, я увижу перед домом фрау Бухендорф на Ротенау-штрассе либо обе машины, либо только ее машину, либо ни одной. Я вернулся домой, накормил кота кошачьими консервами, а себя равиоли, и лег спать. Перед сном я еще немного почитал «Зеленого Генриха» и, засыпая, подумал, как хорошо было бы очутиться на Тюрихском озере.